Ajeibş. Ajeibş, или как его еще называют, Ajeibša, повелитель лесов и гор, зверей и птиц. Он покровитель охоты. У Ajeibša есть семья. Женатый сын по имени Иоанна и вечно юные дочери-красавицы. Есть у него еще и верный слуга, быстроногий Шапаз. Ajeibš, хотя и седобородый, но еще крепкий старик. Все звери составляют его стадо. Он пасет его, как хороший пастух, доит самок и распределяет между охотниками дичь. Им достаются лишь те животные, которых съел Ajeibš, а остальные звери из стада Ajeibša для охотников невидимы и поэтому недоступны. Только дичь, съеденная и воскрешенная Ajeibšem, попадается на глаза охотникам, и они могут ее убить. У Ajeibša есть свои пастухи, это белые звери. Они пасут других зверей. Охотники не убивают белых зверей, потому что знают. За это Ajeibš их накажет и не даст больше дичи. Однажды случилось так, что какой-то охотник нечаянно застрелил белого козленка. И вдруг откуда-то раздался плачущий девичий голос. «Мама, мама, моего козленка убили!» Это был голос дочери Ajeibša. С тех пор тот охотник не знал удачи. Сколько бы он ни бродил по горам и лесам, ему на глаза не попадалось никакой дичи. Так наказывает Ajeibš. Со временем владыка зверей и покровитель охоты одряхлел и оглох, поэтому с ним стали разговаривать громко. Дичь между охотниками по указанию Ajeibša распределяет его слуга Шапаз. Он тоже, как и его господин, постарел и немного стал туговат на ухо. Ajeibš справедлив и добр. Он хочет распределить дичь всем охотникам поровну. Бывает так, что он скажет «давай тем, кому не давал», а Шапаз услышится «давай тем, кому уже давал». Вот и получается так, что Шапаз дает дичь не тому, кому следовало бы. Оттого некоторые охотники всегда удачливы, а иные ничего не могут добыть. Единственным человеком, которому удалось видеть Ajeibša, был герой-охотник Акун Ipaha Atajuwa. А случилось это так. Однажды Акун Ipaha Atajuwa с товарищами отправился на охоту. В пути он отбился от них и забрел в густую чащу леса. Вдруг на него набежал олень. Охотник выстрелил в него и попал в бок. Но не убил, а только ранил. Олень скрылся в зарослях. Акун Ipaha Atajuwa пошел за ним по следам. Долго он прослеживал раненого оленя и к вечеру подошел к поляне, на которой увидел большое стадо оленей туров серым. Красивый седой старик в конусообразной войлочной шапке доил одну из олених. Старик заметил охотника и окликнул его. «Добро пожаловать! Зайди ко мне в дом! А я пока не могу отойти от стада, а то оно разбредется». Охотник смекнул, что это был сам Ajeibš. Дом был небольшой, но построен из меди. Акун Ipaha Atajuwa вошел в него. Подоив стадо, Ajeibš и Шапаз внесли в Асура большой медный котел с молоком. «Охотник, ты устал и проголодался», — сказал владыка. Садись и поешь». Жепщ подал гостю ахарджа. Агун и пахата жуква съел 3 ложки и почувствовал, что сыт. Затем Ажепщ выбрал из своего стада и зарезал того самого оленя, которого подстрелил охотник. Сварили мясо. Хозяин подал гостю лопатку. Хатажуко вынул свой нож, отрезал от лопатки 3 ломтика мяса и съел. А затем незаметно для всех воткнул свой нож между мясом и костью лопатки. После еды Ажепщ собрал кости оленя и остатки мяса, сложил их в шкуру и ударил плеткой. В мгновение ока олень ожил, вскочил и присоединился к стаду. Агун и Папери ночевал в доме Ажепща, а утром, съев 3 ложки ахарджа, насытившись вдоволь, поблагодарил гостеприимного хозяина и отправился в путь. В лесу он встретил оленя и убил его. Скоро Акун и Пахатажуко нашел своих товарищей. Они ждали его на охотничьей поляне. Принесли оленя, освежевали его и сварили мясо. Каждому досталось по большому куску. Акун и Па взял себе лопатку. Стал он обрезать с нее мясо и вдруг обнаружил свой нож. Товарищи очень удивились, как попал в тело оленя нож Акунипа. Тогда отважный охотник рассказал о том, как побывал в гостях у Ажепща и как воткнул свой нож между мясом и костью лопатки оленя. «Вот видите, — сказал в заключение Акунипа, — наш великий золотой князь Ажепщ посылает нам только тех животных, которых он зарезал сам, съел с родичами или гостями, а потом оживил для нас простых смертных».